Глава 15. Когда человек становится старше, то вместе с прожитыми годами к нему приходит и опыт. Опыт принятых решений, совершенных ошибок, случившихся когда-то переживаний. Я не исключение, и сравнивая прошлое и настоящее, могу с уверенностью сказать, что снова счастлив. В моей жизни была любовь, которая дарила крылья, и было то, что ничем, кроме предательства, я считать не мог. Крылья сгорели, рассыпались пеплом, как сады Сарталы в день падения. Иногда в госпитале я считал, что сгорела и моя жизнь. А здесь, в Пеленоре, просто стремился жить. Пытался понять, есть ли шанс на возрождение, и думал, что нет. Одна девушка не оставила в моей душе ничего, кроме досады. Другая познакомилась с неведомым до этого чувством обиды, когда все твои старания не только не ценят, но даже и не замечают. Я был глуп. Я был смешон, пытаясь вырастить волшебство там, где для него не нашлось ни подходящей земли, ни ласкового солнца. Там, где не упало даже его зерна и не пролилось ни капли усилий с противоположной стороны». С другой стороны, может, дело и во мне. Если в моем сердце не появлялся этот росток, то глупо требовать его от другого человека. Вряд ли так можно создать волшебство любви. Сейчас все было по-другому. Не знаю, где пролегает та неуловимая грань между увлечением и любовью. Я люблю читать мемуары великих людей, поэтов, которые рвали свое сердце и душу, создавая строки, что живут сотни лет после них. Они были гораздо мудрее меня и больше понимали и в жизни, и в любви. Но даже они не нашли ответа и не смогли оставить совета, что поможет всегда и всем. Не понимая этого, я пытался слепо подражать некоторым из них. Глупо. Это было глупо. В прошлом Саори все проходило неспешно. Мы сближались постепенно. Медленно росли крылья у меня за спиной. День за днем она становилась той, без кого мир вокруг черно-белый. Сейчас все по-другому. Самое важное случилось в один миг, в ту самую секунду, когда я увидел эти смеющиеся глаза Маро. Я знал только ее имя, но уже одна мысль, что она сейчас уйдет, резанула сердце болью. Иногда мучительно тяжело, расставаясь с ней на 2 недели, день, час. Я со страхом думал, что было бы, если бы она случайно не встретилась с Риолой. Что произошло бы, если в тот день мы разминулись бы всего на 2 минуты и не увидели глаза друг друга? Мне кажется, что я еще долгие годы мучился бы и метался из одной пустой встречи в другую. И все это случалось бы зря. Почему? Да потому что за моей спиной снова крылья, те самые, что когда-то сгорели. Они несут меня на каждую встречу так, что я мчусь, не касаясь камня мостовой. Мое сердце заходится в безумном стуке, едва я касаюсь ее губ. Мир наполнен бесконечными мыслями о ней. Все эти бесконечные стежки сквозь мертвые земли, наряды и возня в хране с големами и артефактами иногда кажутся мне такими пустыми и бессмысленными. Это пугает меня. Мне кажется, что это безумие, но я не хочу, чтобы его стало даже на каплю меньше. Целуя ее губы, я чувствую ответное тепло. Расставаясь, я вижу в глазах напротив сожаление. Встречаясь, радость. А главное, обнимая, я стараюсь укутать ее своими крыльями и, кажется, чувствую ответное прикосновение чужих. «Подъем! Пора выдвигаться!» По подошве сапога постучали. Пришлось открывать глаза и возвращаться в мир жары, пыли и песка. А ведь только 2-й день выхода. Нужно бы, вернувшись, предложить Маро переехать ко мне. 2-й месяц пошел наших встреч. По мне, вполне хватит для приличий. Да как будто бы нам есть до них дело. «Аор!» «Да иду, иду!» Я оглянулся по сторонам. «Это новая стоянка. Мы впервые здесь». У каждого отряда собственный маршрут, но в общих чертах каждый из них постоянно смещался вдоль границы мертвых песков. Рано или поздно я увижу каждый уголок границы и, похоже, своими глазами смогу убедиться, что все они на одно лицо. А пока гвардеец замер, прислонившись к камню, на всякий случай обезопасив себя с одной стороны. Я умею делать выводы из поражений. Это даже Версус отмечает. Плохой талант, но хорошая память и много упрямства. Так что голем будет ждать нас здесь. Замрет и уже через пару дней, покрывшись пылью, станет в своей неподвижности походить на простой мертвый камень. Но по-прежнему будет внимательно охранять стоянку. Пустую. Он вышел у меня очень качественным и в таком ожидании неразличим в потоках сил. А значит, и заинтересовать тварей не сможет. Так что никто из них и не должен сунуться сюда. Но это страховка и правила. Такие же, как и запас провизии, воды и медикаментов на этой стоянке. Положил эспадон на плечо. С плащом не очень удобно, но я же привык. Развернул сеть. Для начала на максимум, протягивая ее нити так далеко, как только выходило. Это уже и времени занимало прилично, и начинало терять смысл. Чем дальше, тем крупнее становились проплешины ячеек сети, а поперечные нити дуги снижали чувствительность. Нужно уже задумываться о переработке заклинания. Сколько бы я ни совершенствовал его, но в основе это все то же плетение уровня младшего мастера. За эти полгода я уже окреп как маг и прочно освоился на новой ступени, закрепил изменения в ауре, увеличившие ее размер и сложность. Может, я и впрямь перерос это заклинание? Никого. Сеть пуста. Я сжал плетение в привычные 200 шагов, на пробу максимально сгущая ячейки, даже наслаивая их друг на друга. Неожиданно заклинание неуверенно сверкнуло необычной серебристой точкой и странно изогнуло одну дугу. Словно сигнальная нить на миг утолщилась и тут же вернулась в прежнее состояние. Я вскинул руку. Отряд замер, едва начав движение, ощетинился наконечниками метателей и копий. Сеть сузилась еще сильнее, загустела. Я накладывал одну ячейку на другую, просеивая ближайшее окружение частым поиском. Командир сквозь зубы процедил. «Что?» «Отметка», — ответил я и указал направление. 70 шагов. Сначала настороженная двойка бойцов, а затем и я буквально исползли тот пятачок каменного поля. «Ничего», — сообщил я очевидное. «Впервые такое странное поведение сторожевого заклинания». Дар махнул старшему лейтенанту. «Выдвигаемся. Мы отстаем от графика». Похоже, и впрямь пора переработать заклинание и, к сожалению, посетить библиотеку. Эта мысль заставила меня скривиться. Вот уж чего мне точно не хотелось. Лучше через 2 недели, вернувшись, поискать помощи у старших товарищей по искусству, пока заклинание не подвело меня окончательно. Злые, прищуренные глаза напротив в щелях шлемов. Глухой рык оскаленных ртов. Чужие щиты все ближе и ближе. Удар! Столкновение отдалось не только в плече, подпиравшем щит, но и в теле что-то ёкнуло, а в голове зашумело. Уши рванул крик. «Дави!» Я поднажал, даже не пытаясь взглянуть, что там и как по ту сторону щитов. Главное, что и справа, и слева парни еще на ногах. Хотя бы сейчас я почти не проигрываю в росте, а вешу даже и побольше остальных. Если бы это еще помогало мне... «Дави!» Дикий вопль мастера Версуса заставил выжимать из себя все силы, топча утоптанный песок площадки и пытаясь сделать шаг вперед. Тщетно. Силы равны. 3 против 3. Наконец наставник буркнул. «Закончили упражнение!» Мы все застонали от облегчения, отступая и сбрасывая с рук тяжесть щитов. Напротив меня уже без шлема улыбающееся и потное лицо Парита, брата уехавшего Мрокта. «Хороший парень и мой самый частый противник». «Чего, маг? Полшага я тебя уж потеснил. Глядишь, скоро напишу брату, что заборол тебя». Я усмехаюсь. «Не дождешься. Просто позавтракать забыл». «Так себе оправдание». Парень заразительно захохотал, и я присоединился к его веселью. «Хорошо размялись перед моей основной тренировкой. Под доспешник выжимать можно. Это парням хорошо. Сняли снарягу и свободны. А Версус уже на стойку с мечами кивнул. Чую, сегодня мне будет несладко. Не устану повторять, что сила двуручного меча в его длине и набранной скорости. Сложив эти два преимущества с его массой, мы получаем грозное оружие для сражения один на один и один против толпы. В вашем случае, Аор, получаем уникальный стиль, где вы устраняете большинство недостатков этого меча, умножая сильные стороны. Слушая очередную лекцию мастера, я отрабатывал удары, сжимая эспадон в руках. Это требование мастера, и вполне логичное. Если я вобью в мышцы память движений с мечом, то легко повторю их и с хлыстом. Проверочная схватка в конце занятия, когда я работал как маг, подтверждала опыт мастера. Я внес лишь два дополнения в занятие. Отрабатывал его на самой грани транса, когда еще успевал понять ошибку в движении и поправить ее. Но голос седого Версуса не терялся, замедляясь до полной бессмысленности, и добавил к упражнению лично сделанный артефакт. А тот с рваными интервалами выкладывал мне под ноги пустую основу заклинания, и мне нужно было успеть среагировать и выйти из зоны поражения. Обычный элемент тренировки боевого мага, который готовится к схватке против такого же, как он. Нужно же мне думать о следующей ступени обучения. Если сложность экзамена будет по-прежнему повышаться, то полноценные дуэли обязательно окажутся включены в него. Главным условием является безостановочное движение меча. Потерянная скорость – возможность для врага сократить расстояние, а значит, приближает ваш проигрыш. Голос Версуса потерял монотонность метронома, окрасился недовольством. «Аор, я не вижу, чтобы вам было тяжело. Увеличьте скорость вашего артефакта». «Конечно, мастер. Как же я хочу домой». «Устал?» «Немного, любимая. Я получил долгожданный поцелуй. Что-то мастер-артефактор сегодня зверствовал, даже голова гудит. Все же жилье в доходном доме имеет массу преимуществ». Самое главное – отдельные удобства в каждой квартире. Да и две комнаты против одной – серьезная фора. Вовремя остальные отряды решились на неуставные улучшения снаряжения. Пробный артефакт долго проходил проверки, но в итоге бригаде согласовали их применение и даже поставили в очередь производство в нашей мастерской. Но мало кто захотел ждать. Проблему с ее загруженностью знали все в отрядах. Стоило мне только 2 недели назад уговорить Мару на переезд, как пришлось выдержать испытания бесчисленными осмотрами во всех доходных домах крепости. Не знал даже, что их так много. Впрочем, Пеленор полон людей, и пустующих квартир мало, а в близких к госпиталю секторах и того меньше. Мару так будет удобнее». А мне без разницы. Я просто присоединялся к бегущим утром офицерам, а во внешнем обводе мы вместе вливались в поток из сотни тренирующихся солдат. Всего-то дополнительные 30 минут бега. А вот Маро ничего, кроме обычного утреннего комплекса гимнастики, не делала. И все равно в беготне осмотров квартир умудрилась меня загнать. Ей эта круговерть словно добавляла энергии. Впрочем, когда у меня появлялись силы, даже радовался ее энтузиазму и не мог отрицать, что она нашла очень приятный вариант. 2-й этаж, восточная сторона, далеко от стены сектора. И дом рано освещался солнцем. Жаль только окна не очень большие, но это я уже привередничал. Кстати, я узнал, во сколько обходится Рино содержание живого огня. В этой квартире тоже есть небольшой камин. Цены на доставку в дальнюю крепость дров кусались. И дома, и в Роге я привык, что дерево — бросовый материал, стоящий гроши. Но удовольствие того стоило, особенно по ночам. Я накладываю. Мару упорхнула на небольшую кухоньку, а я задумался над тем, что совместных вечеров у нас мало. Основную проблему приносили мои выходы в поле. Но и у Мару случались суточные дежурства, внеплановые выходы, выезды по фортам и мелким крепостям, где были женщины. А я добавлял в этот непростой график свои наряды и дополнительную работу в мастерской. Впрочем, моя страсть не утихала, и радость даже простых прикосновений день ото дня не становилась меньше. Мне хотелось сделать следующий шаг в наших отношениях, но останавливала боязнь. Достаточно ли 3 месяца Маро для того, чтобы узнать меня? Не хочу сравнивать, но прошлые проблемы начались именно в это время. И на душе становилось тяжело, особенно в поле на выходе, когда не видишь ее глаз. И перед тем, как снова уйти на половину месяца, хотелось сделать подарок для любимой, но точно не украшение. С ними теперь связано слишком много плохих воспоминаний. Мысли словно споткнулись в своем беге, а в голове всплыло воспоминание о переезде, когда я носил вещи девушки из повозки. Там, среди прочего, я видел кое-что интересное. «Аор, уже иду». «Аор, что? Подойди ко мне». Я отложил на подоконник, у которого сидел сборник плетений. Два шага до нашей спальни, и я увидел Мару с задумчивым видом, оглядывающую содержимое шкафа. Быстрый взгляд на меня и требовательное. «Что это?» Я замер, подбирая слова, пояснил самое очевидное. «Новая парадка. Но на ней звезда и доблесть. Вот же темные побери этого Латира Вардо. Приказал, чтобы на день вторжения я перестал игнорировать устав. Видите ли, надоело ему мое мальчишество». «А ты молодец, разбираешься в наградах». «Так, мне кажется, что кто-то очень много от меня скрывает». «Ну, теперь моя единственная тайна раскрыта». Я улыбался, пытаясь обратить все в шутку. Но Мара осталась серьезной. «Аор, это же звезда! Почему она в шкафу? В тот день я потерял двоих друзей. Да и от меня там мало что зависело. Так что это не то, чем мне нравится хвалиться». «Прости». Мара вывернула парадный горжет, поворачивая ко мне двухцветную звезду на голубой эмали. «Это вот ранение заклинанием, верно?» «Да, оно. Тебе Рино никогда не рассказывал об обороне крепости?» «Нет. Но теперь я понимаю, что вы два сапога пара, молчуны. Мне осталось только усмехнуться. Похоже, что так оно и есть». «Это чего ты мастеришь?» Старик Фатор бесцеремонно оглядел мой рабочий стол. «Дерево? С каких пор из него делают армейские амулеты? Кто сказал о них хоть слово?» Я огрызнулся, раздосадованный тем, что, увлекшись, не заметил появления завхрана. Утром мне и так пришлось прятаться за углом дома, дожидаясь, пока Мара уйдет на работу. Затем вернуться в квартиру и вытащить из дальнего угла кладовки на общей площадке старый медицинский чемодан. С ним она выучилась, прошла практику и первые годы работала у себя в луче. Но, переведясь в Пеленор, сменила потрепанного старика, отправив его в запас. Вот над ним я и сидел. «Это медицинский чемодан. Я делаю его копию». Фатор хмыкнул. «С ритоном? Не жирновато ли?» «Со всем, что у меня есть. И со всем, что умею». «И чего это тогда будет?» Старик взвесил на руке уже оправленный в серебро кубик рогнидия. «На самом деле я увлекся, как часто бывало и до этого, и уже далеко от своей изначальной задумки необычного чемодана, обтянутого кожей. Все эти уголки и декоративные накладки обязательно будут». Но, начав раздумывать, что за заклинание можно вложить в вещь, которая 10 месяцев в году стоит в госпитале на тревожной полке, я оказался в тупике. Понятно, что, само собой, напрашивается что-то из области медицины. Да вот беда, если с использованием огня и воды в стандартных плетениях я несколько поднаторел, то за жизнь никогда не пробовал браться. Объять все не получится, а в этом самом чемодане и без того будут лежать гораздо более совершенные изделия настоящего мага-артефактора стихии жизни. Но и ограничиваться банальной прочностью и влагостойкостью мне, довольно опытному артефактору, было обидно. Я принялся комбинировать известные мне заклинания, быстро увлекся, шагнул за границу обычного и даже необычного подарка девушке. Теперь этот чемодан никогда не будет стоять на полке. Полку такой прочности, чтобы она сумела выдержать его тяжесть, нужно будет еще поискать. Металл, который должен был создавать декоративный вид, неожиданно поменялся местами с деревом. Теперь основа металл, а дерево превратится в декоративные вставки, обманывая чужой взгляд. Это теперь совсем не артефакт. Я довольно заявил. «Голем». «Чего?» «Да, теперь это основа полноценного, хотя и странного голема. В столичной академии, где я месяц проходил практику по всевозможным лабораториям, навидаться успел всякого. Потому и пришла в голову такая странная идея. С металлом работать тяжело, но он даст приемлемую прочность при максимально доступном внутреннем объеме, а значит, позволит нагружать тело будущего голема при совершении...» Старик Фатор перебил меня. «Погоди». Снова оглядел стол, шагнул ближе и выхватил из стопки исчерканной бумаги некрасивый рисунок. Чемодан с характерной ручкой сверху, но стоящий на четырех уродливых ножках, больше подошедших бы какому-нибудь пауку. «Нет, лучше не будем о них. Это ноги частного скорпа». Я оглянулся на голема в центре храна. «Нет, пожалуй, его ноги не подойдут, слишком длинные. Нужно что-то и впрямь такое же короткое, как на моем рисунке». Хранитель снова отвлек меня от мыслей. «Этакой хрени уродской я не видел с тех пор, как один умник тут пытался боевых жужелиц мастерить». «Кого?» — удивился и задумался. «Неплохо. И на паука не похоже. Разве что образец для движения в округе найти сложнее. А так, неплохая основа. Подвижная, быстрая, проходимая, разве что...» «Так, я опомнился. А чего уродские-то? А ты их видел? Смеетесь? Ну, значит, поверь. Тому парню-создательнице талант творить красоту не дала». «Ну?» — я задумался. «Вроде не жаловался». Старик засмеялся на весь хран. «Ха, ты скромен, я понял». «Вот же мрак. Вечно я сначала скажу, а потом краснею. Но тут это чистая правда. Было у меня в роге изделие, красота которого не сильно уступала живому образцу. Хотя и делалось по памяти, на одном вдохновении и желании». Покосившись на Фатора, намекнул. «Ладно, я продолжу работать». «Чего это? Думаешь, старик будет мешать? Старый, глупый, ничего не понимает, да?» «Уважаемый Фатор, ну что вы такое говорите? Когда это я такое о вас думал? Да вот сейчас и думаешь». «А старик не обижается, нет. Он просто докажет, что не надо его отталкивать в сторону, потому как и он для совета сгодится». «Вот же!» Я опустил руку, которая, оказывается, все это время придерживал собеседника за грудь, чтобы он не навалился на стол и не сдвинул разложенные детали, когда потянулся за бумагой. Неудобно вышло. «А доказательство простое. Вот гляжу я на твои каракули, на толщину заготовок. Лапы тут еще будут прятаться, ага. Ну, ноги — это здорово. А вот как твоя девица будет это чудище в повозку поднимать? Вот темные!» — я схватился за голову. «Такие вопросы можно и продолжить. Зачем лошади такая тяжесть? Переделать, все переделать».